Мехводом я выбрал сержанта Мишу Никулина из последнего моего экипажа, с которым мы побывали вместе и в Сирии, не скажу где, опять же. Парень он спокойный в принципе, но авантюрные нотки в нем присутствуют. Мне нравилось в нем то, что он всегда внимателен к деталям и всегда готов прийти на выручку. Был, например, один случай, когда Миша занимался чем-то в танке на своем месте и по нам тут лупанули из РПГ. Первая граната ударила неподалеку от нас с наводчиком и трех сирийских бойцов. Никого не убила, даже не ранила, но хорошенько оглушила. Мишка среагировал моментально. Он успел заметить место выстрела, уже видел второго гранатометчика, готовящегося стрелять, и сразу понял, что со следующей гранатой нам конец. И тут же дал газу вперед, прикрыв нас корпусом танка. Тот второй гранатометчик, все же, выстрелил, но, по счастью, тоже промазал. А там уже мы с Серегой-наводчиком успели заскочить на машину. Мишка сразу же после того, как мы заняли свои места, развернул ее мордой к атакующим, но, тех уже только пятки сверкали. И сложнее всего было даже не выдернуть Мишку с фронта с Времевского выступа, а убедить его в том, что все происходящее здесь – реальность. Выдернуть Белоусов с подачи Путина, которому о Никулине доложил Полосин, банально приказал, и вот Мишка здесь. И, по прибытии, он поначалу посчитал меня за идиота, когда я рассказал о том, чем нам и, самое главное, где нам предстоит заниматься. И я даже попросил Полосина устроить Мишке экскурсию в какое-нибудь время, чтобы он убедился в реальности происходящего. На что шеф рявкнул на меня, что здесь хоть и исследовательский центр, но таки армия. Приказано, служи здесь и делай, что говорят. Это со мной они носятся, как курица с яйцом, но так у меня и особенность, которой у Мишки нет, но он военнослужащий. Т.Е., куда приказали, туда и направился. Ну, да на Великую Отечественную. Была еще одна причина, почему Мишке не стали показывать возможности объекта. После приключения под Сморгонью в 1917 году я его, объект в смысле, уважительно стал называть с заглавной буквы. Для переноса во времени требовалось большое количество энергии, которое, как вы понимаете, денег стоит. И обходится такой перенос прилично дороже, чем моя зарплата. Просто создать модель танка и позволить экипажу поездить в ней и пострелять в режиме виртуальной имитации, энергии требовалось в тысячи раз меньше. Поэтому Мишке таки пришлось мне верить и только верить, до поры, разумеется. Кстати, насчет зарплаты. Я, конечно же, хорохорился с кармелитками, они мне и даром не нужны, но таки выбил из конторы не 5, но вполне осмысленные 3,5 миллиона в месяц, из которых себе оставил 1 миллион, а остальное поручил банку автоматически переводить Сладкову на нужды СВО. Связался с Александром Валерьевичем и специально попросил, чтобы он из моих денег больше выделял для танкистов 2. Нет, я Махру или десантуру хуже танкистов не считаю, не думайте. Но сами-то мы из мазута, и потому вполне логично, что чумазых роднули к братулик радовать мне как-то ближе. Танки, удовольствие недешевое. Мишке, на минуточку, положили 2, отчего он малость прифигел, но тоже часть денег поручил отправлять на СВО. Сколько зарплата стала у Жанны, я не спрашивал, но скорее всего где-то между моей и Мишкиной. И еще я не знаю, как она ей распорядилась. Не спрашивал, а она и не спешила докладывать. Мишка-то меня прямо спросил, что ему с такой прорвой денег делать, вот я ему и посоветовал. Теперь осталось сконфигурировать нашу боевую машину. И в один из дней в кабинете у Полосина собрались он сам, мы трое, Араныч и наш главный по боеприпасам, Виктор Васильевич Лукин. Тот самый полковник, которого мы с шефом встретили в кафетерии в первый мой день здесь. Мы расселись вокруг стола, во главе которого разместился шеф. Итак, товарищи, сегодня наша задача определить типаж и уровень возможностей танка, на котором экипаж майора Толстого отправится выполнять свое задание. Начал Полосин, нам нужно учесть антураж временного периода и придумать, как залегендировать там этот танк. Сразу скажу, что вся механика наша, вооружение тоже наше. Есть вопросы или предложения, разрешите? Понял руку я. Говори, майор, в какое конкретно время нам предстоит попасть? Самое начало войны. Сценарий таков, что вы будете участвовать в танковом сражении Дубна, Луцк, Брода, и после выхода из него отправитесь в рейд по тылам немцев. Ваша задача — выманить на себя Виттмана и уничтожить его. В тылу у немцев? В тылу у немцев. Не гоняться же за ним по всем фронтам. Кстати, в этот период он еще противотанкист. до июня 42-го года воевал на самоходках 3, так что, понимаешь, как вы должны накуролесить, чтобы на вас выдернули именно Виттмана. А почему наш взвод именно в том месте? Виттман там, предположительно, но это не факт 4. Лев Дмитриевич, подала голос Жанна, вряд ли Виттман в этот период сильно знаменит. Согласен, но на ваши действия не смогут не обратить внимание его куратора из Бундесвера. Так он же там и так в армии, удивилась она. Там он в вермахте, точнее, даже в СС, а отправил его туда, Бундесвер, ТЕ, современная нам германская армия. Поняла? Не совсем, Жан, я тебе потом объясню, сейчас это не важно, встрял я, на что получил согласный ее кивок. Какие будут предложения? Продолжил Полосин, начнем с самого младшего по званию, сержант Никулин. Я, отозвался Мишка, считаю, что танк должен быть быстроходным, с низким силуэтом, желательно плавающим и с вооружением аналогичным БМП-3. Собственно, БМП-3 и предлагаю. Поясни, придется много, как удирать, так и прицел немцам сбивать, много бить из засады в тех краях, много речек. Пантер и тигров там пока нет, самые грозные противники это четверки и, как раз, штурмы. Такого же вида как БМП, там сплошь БТ, КВ и Т-шки. Сильно выделитесь. Внешний вид не принимается. Вооружение. Обдумаем. Разрешите, это уже опять я и, получив утвердительный кивок, продолжил, думаю, что оптимально будет танк ля КВ-1 с пушкой калибра больше 76 мм. Зенитная 85 мм пушка одна из самых грозных в то время. Виктор Васильевич, что скажете? Обратился Полосин к полкану по обеспечению. Годится. 85-е зенитные там есть. Снарядов к ним в достатке. Можно еще, товарищ генерал-майор, это снова Мишка. Говори, сержант. Предлагаю спарить пушку с меньшей калибром 23 мм. Смысл поясни. Незачем тратить на многочисленные двойки снаряды 85 мм. Виктор Васильевич. ВЯ-23 пойдет. Патронов к ней тоже полно. Она на Ил-2 стоит. Араныч, ты там считаешь? Поинтересовался Полосину Лившица. Таки да. По массе можем уложиться. Тогда резюмируем. Хлопнул по столу Полосин. Танк в корпусе внешне близком к КВ. Башня КВ-1 раздатая в длину и ширину, максимально возможно приплюснута, необитаемая, разумеется, пушки 85 и 23 мм спаренные, плавать танк не должен, но корпус надо сделать герметичным с быстро выдвигающимся электроприводом-шноркелем, метров на 5, наверное, давление на грунт, Араныч, постарайся сделать поменьше, там местность мягко скажем не асфальты, обязательно все средства локации, как по земле, так и по воздуху. Динамическую защиту тоже надо, замаскируй под что-нибудь натуральное что ли, ну, там поленья коренья, мешки какие, доски, ну и система самоликвидации, при необходимости, нетипичного оборудования, само собой, личное оружие вы уж под себя там, и вы думаете на этом создание танка закончилось, а ничуть не бывало, тут столько всего еще оказалось, что, и одежда и документы и гипнотическое программирование, чтобы не ляпнуть, например, привычные нам товарищи офицеры, да, да фига всякого, все это обсудили тут же, а после еще и готовились месяц, а уж накатались и настрелялись на вновь созданном виртуальном тренажере аж до одури, надо же было выяснить детские болячки машины, после чего Жанна с непривычки ходила осоловевшая, рычала и шипела на нас аки рысь натуральная, мы не обижались, мы-то к танкам привычные, но так-то машина получилась аж на сказочная, летела, 1300 сил, а при массе, как у КВ-1 в 43 тонны, по шоссе скорость 72 км, по пересеченке 44 км и это не раскочегаривая сильно, а у прототипа только по шоссе 34 км, аво-го-го, быстрее, чем Т-34 и быстрее любого немецкого танка, ход мягчайший, внутри комфортно, светло, приплюснутая башня с двумя пушками со штырями антенны и прочими нужными приборами вертелась как волчок, ну, в сравнении с башней все того же прототипа, ТЕ, КВ-1, конечно же, про точность и скорость наведения, с прототипом не сравнить, и вот тут я подумал, если принять во внимание слова Полосина о том, что бундесы в 1943 году выкатили против нас на фунфыренный белый тигр, то это что, не то ли это, что бундесики усекли эту нашу хитрую фишку с КВ и не выдали против танкистов РК свою супер-пупер-вундервафлю в том белом образе, типа если им можно, то мы чё рыжие немцы, надо будет подкинуть мыслишку Полосину, Пусть озадачит разведку. Есть же ВОВТР разведка, не может не быть. А на башне нам нарисовали силуэт Чапаева и имя танка, Чапый. Не то, чтобы это было важно, но почему бы и нет. Хотя именной танк для самого начального периода войны совершенно нетипичен, относительно массово они пошли чуть позже, где-то в 1942 году. Кстати, и танк Чапаев в истории был. Правда, прилично позже, ТЕ, в 1944 году и на Карельском фронте. Но там Чапаев, а у нас Чапый. Мы подумали, что наверняка своими действиями зародим легенду о неуязвимом и грозном танке, и будет неплохо, если его образ в ней будет связан с именем всем известного и любимого в народе комдива 25-й краткой дивизии. Чапая мы замаскировали метрах в 800 в стороне от порядков наших танкистов. Что это за части, я не знал, да оно мне было и не надо. Сама местность располагала к танковому бою, ТЕ, была ровной, как стол, без больших оврагов, с перелесками и рощами. Укрыться в них можно, грунты на поле крепкие. Было раннее утро. Примерно в 5 километрах западнее мы наблюдали скопление немецких танков. И наши, и немцы не соблюдали никакой маскировки. Вообще, расположение тех и этих можно было распознать по тучам пыли, дыма и наших еще и по отчетливо слышному реву двигателей десятков танков. Дюша, девятка самолетов с запада. Сидим и не лезем. Разбомбят же. Мы же можем. Не можем. Обрезал я Жанну, повторяю. Сидим и не лезем. Неожиданно, но самолеты не стали бомбить, а ушли дальше. Только один дал короткую очередь по расположению советских танков, но ясно было, что их цель не здесь. Жанна, включи волну наших. Есть волну. В наушниках сразу послышались переговоры и приказы на командирском матерном. Кого-то куда-то отправляли, кого-то распекали, в общем, обычные командирские крики-вопли. Причем, командирские явно не ниже майора. Немецкую теперь, есть немецкую. Тут же загавкала. Прям псарня какая-то. Жан, понимаешь, о чем говорят? Да, ожидают атаки наших, рассредоточиваются. Постарайся на планшете отметить, кого куда шлют. Есть. Наконец-то наши начали движение. Вышли реально как на параде. Очевидно, что решили ударить в лоб и всей массой танков попросту опрокинуть немцев. Шло не менее сотни машин, и земля дрожала так, что чувствовалось и в нашем буквально заамортизированном Чапае. Даже листья на деревьях и ветках, которыми мы замаскировали свой танк, подрагивали мелко-мелко и вовсе не из-за ветра. У наших основная масса были скоростные БТ-7. Честно сказать, но наши БМП и то прилично более грозные машины, чем эти танки. Но да, до первого БМП еще почти четверть века, и танкостроение пока что только учится и нередко ошибается. Наверное, идею БТ-7 стоит считать ошибкой, но их уже было тысячи. Первыми, однако, шли 10 КВ-1. БТ-шки плелись за ними сзади, и я всерьез предполагал, что они выскочат из-за клима в 5 чуть позже. Жанна, как немцы строятся? Поняла так, что четверки по центру, а тройки и двойки по флангам. В клещи наших берут. Подсказал Мишка, что и так было понятно. Но эмоции, понимаю. Мишка, давай выходи и на максималке жми правее. Идем по дуге. Есть. Танк плавно качнулся и легко выбрался из-под веток, которыми мы его завалили. Теперь они нам были уже не нужны, и спасибо им и природе, что укрыли нас от авиаразведки немцев, которая, кстати, крутится в небе до сих пор. Мы наблюдали самолет с самого начала, как он появился, но пока ему помешать не могли. Теперь он нас обнаружит и, разумеется, сообщит своим о том, что из небольшой рощицы вышел еще один танк. Должен будет сообщить. Жанна, забей шпиону эфир. На твой выбор чем? Есть, выполняю. Что включило-то? Я повернул свое лицо к ней и увидел ее веселые глаза. Так-то нам не транслировалось то, что должны были услышать немцы. Деревню дураков. Да ты садистка, Жануха. Заржал Мишка. Бух. Где-то там раздался выстрел. Бух, бух, бух, бух. Бой начался. На своих экранах мы уже видели и вспышки выстрелов наших танков, и попадание в первый КВ, которое его так и не остановило. Наши били с остановками, немцы отвечали, пытаясь подловить именно в эти моменты. Не всегда им это удавалось, но вот уже 3 пушки стояли и горели. КВ пока шли все. Жанна, смотри на 11-2 танка. Вижу. Двойка и тройка. Уничтожить. Через несколько секунд бронебойным бахнула наша 8-5, и еще через пару секунд короткая на 3 снаряда очередь от вяжки. По тройке Жанна не попала, а вот двойка вначале вспыхнула искрами попаданий, а спустя пару-тройку секунд задымило, и тут же снова бахнула наша 8-5. Ох, какой это был взрыв! Ай, какой красавчик! Тройке буквально снесло башню. Молодца! С почином, Мишка! По звезде на каждый ствол нарисуешь. Есть по звезде. Бой длился уже минут 20, и наших горело как бы и не треть всей этой армады. Сколько было подбито немцев, оценить я пока не мог, но было заметно, что немцы потеряли свою организованность. Началась какая-то свалка, которая бывает, когда какая-то структура теряет централизованное управление. И не потому, что убит немецкий командир, а потому, что командира с самого начала, как мы вступили в бой, никто не слышал. Т.Е., у немцев явно был какой-то общий план, они даже придерживались его, но обстановка-то менялась, и что делать дальше, командиры отдельных танков не знали, и стали полагаться на свое чутье. И, надо сказать, что большинство из них действовало толково, если так можно сказать о действиях врага, и никто не стал отступать, и дело дошло до того, что оба строя танков, наш и немецкий, просочились друг сквозь друга, а мы крутились вне этой свалки, и Жанна подбила еще 7 немецких танков. Причем, в одну двойку по ошибке засадила 85-миллиметровый осколочно-фугасный, а не 23-миллиметровую болванку, и немца попросту разорвало на части, да в клочки просто. Зрелище было еще то, и тут у меня зазвенела моя родимая чуечка, и спустя пару секунд по нам, наконец-то, прилетела. Ожидаемо Жанна, впервые воспринявшая реальное попадание реального снаряда, завизжала, аки попавшая в руки разбойников. «Мишка», я успел взглянуть на него, только усмехнулся, да и я сам тоже, если не повеселился, но сознанием дела ухмыльнулся. Так-то и я, и Мишка, мы оба получали приветы от противников еще в нашем времени, и по первости было, мягко говоря, некомфортно. Мишка даже 2 танка умудрился потерять после такого, а я, всего 1. Ну, было, да. После тоже все это воспринималось, как некомфортно, но зато уже со знанием дела, Т.Е., тут же голова оценивала возможные повреждения, а Жанна так еще не могла, но она научится, пообвыкнется, хотя к такому привыкать, ну, такое оно себе, повреждений нет, продолжаем, Жанна, работай быстрее, Мишка, крутись, уходи вон за танки слева, кручусь, ухожу, господи, когда же это кончится, не скоро, у тебя 6 секунд на прицеливание, бам-эм-эм, еще попадание, по нам, бам-эм-эм, еще, да ешь ты, Мишка, назад, танк наш тормознул, чуть не зарывшись в грунт, и тут же движок завыл, вытягивая машину в обратную сторону, гусенки пошли в пробуксовку, Карл, ну так 1300 сил и системы ЕСП-6 у нашего ЧАП не было, естественно, а может и предложить такую, совместно с увеличением мощности и крутящего момента, а задачу Ароныча, ох, а задачу, дай только выбраться отсюда, а на экране стал виден чуть ли не фонтан земли и травы, но гусенки таки зацепились, и танк буквально кинуло назад, и тут же вместо, где он только что был, ударила болванка, фонтан земли, но рикошета от поверхности не случилось, снаряд ушел в землю, тормози, вперед и вправо, есть, Чапай тормознул сразу с доворотом и тут же снова дал газу, нас с Жанной мотало, как шарики в погремушке, но мы терпели и знали, что от этого зависит наша жизнь, и если бы не тренировки, то Жанне пришлось бы совсем худо, но она даже так находила возможность целиться и делать выстрелы. Я тоже стрелял из ПКТ, и ни один и ни 2 немецких танкиста сгинуло от моих пуль, и я уже не обращал внимания на чуйку, а просто садил из пулемета по любому человеческому движению. Бам-эм-эм, очередное попадание, и тут, немцы отходят, командир, они отходят, заорал Мишка, чем и привел меня в чувство после крайнего попадания. Да, вот я тоже бывает получаю звезды в глазах, тоже ведь я человек. Один реальный факт, Нина Лаврененко ненадолго пережила своего супруга. 2, увы, но это, как раз, художественный вымысел. А как было бы красиво. 3, реальный факт, вероятнее всего в этот период он воевал на самоходном штурмовом орудии Штурмгештз-3. На «Тигр» Виттман пересел в январе 1943 года после прохождения учебы с 4 июня по 21 декабря 1942 года в юнкерском училище СС в Баттёльце. 4. Автор не нашел данных, в какой именно местности воевал Виттман в самом начале войны, но предположил, что он вполне мог быть участником сражения Дубно-Луцк-Броды. Известно, что Виттман участвовал в Балканской кампании, Югославия, Греция, и к началу вторжения Германии в СССР часть, в которой он воевал, была переброшена на юг Восточного фронта. Сам треугольник Дубно-Луцк-Броды находится практически посередине фронта вторжения. 5 Климов, здесь во множественном числе от Клим. Так называли иногда танки КВ-1, аббревиатура модели которых, как раз и означала Клим Ворошилов. 6 ЕСП, антипробуксовочная система в автомобилях. Глава 5, безымянный майор. Так, к нам гости. Озадачил я экипаж, заметив, что в нашу сторону пылит 34-ка. Похоже, машинка командирская. Всем привести себя в порядок. Бой уже кончился, поле осталось за нашими, но и потерь у наших было больше. Практически половина советских танков была или уничтожена, или серьезно повреждено. Большей частью уничтожено. Увы, но такова была проза этой войны, особенно в самом ее начале, буквально через 3 дня, как немцы вероломно напали на СССР. Немцы отступили, потеряв 2,5 десятка машин, из которых 9 было на нашем счету. Обидно, что вскоре большая часть их будет возвращена немцами в строй, а не заметить наш Чапаевский наскок ни наши, ни немцы не могли. И меньше всего мне хотелось интереса именно наших, объясняясь теперь, кто мы и что мы. Не то чтобы мы не могли это сделать и делать, но любопытных в профессиональном смысле в РККА было и будет предостаточно. И это, кстати говоря, было еще одной важной причиной, почему мы должны были в попытках вытащить на себя Виттман нашариться по немецким тылам. Другой, не менее важной причиной, было то, что выдернутый на нас с фронта Михаэль уничтожит наших прилично меньше. А вот мы, как раз, наоборот, накрошим немцев прилично больше. 34-ка действительно оказалась командирской, но не такой, как появился в 1943 году с командирской башенкой, а с антенной, двумя наблюдательными приборами и более мощной, чем у рядовых 34-ок, пушка или 11-41-5. Хотя траками лязгала эта командирская машина ничуть не тише их и уж куда громче нашего ЧАПе, у которого еще и весьма эффективный глушитель был, а тут и того не было, так что звуковое сопровождение было еще то, но нас оно не смущало. 34-ка допылила, остановилась метрах в 10 от нашего ЧАПе. Мы виду, что, дескать, восхищены прибытием высокого начальства, не подавали и продолжали заниматься своими делами. С башни прибывшего танка на корпус, а потом и на землю соскочил худощавый командир. Подошел к нам. Видно было, что он еще возбужден только что закончившимся боем. И сразу начал с крика. «Кто такие? Боец, доложись. Это он мне, ТК, я был ближе». Знаков различия, ТЕ, моих майорских петлиц на комбизе, он из-за поднятой его же танком пыли, пока не различил. Да и стоял я к нему довольно равнодушно боком, но после этой команды повернулся, не спеша. Я то успел заметить, что он тоже майор. Ну, пусть теперь покачает форс. Я, майор Толстов, и очень вас внимательно слушаю. Это вы атаковали справа? Я, молодец. Ай, молодец. Как вы их, а? Неожиданно, лихо. Ай, молодец. И прибывший майор сгробастал меня в охапку и стиснул так, что я аж крякнул. Аккуратнее, товарищ майор, я не железный. Прекрасно понимая эмоции только что победившего в бою хроноаборигена, постепенно восторги майора утихли, хотя он в своих чувствах также стиснул и Мишку, а вот до Жанны не добрался. Я на пути встал и сказал, что бойца Рысеву лучше не трогать. Не увидел майор сразу, что боец не мужик, а женщина. А кто она в экипаже? Наводчик. Ты представился, наконец, майор А. Баба и, наводчик, не баба, а очень красивая женщина, сам же видишь, давай тут без своих этих вот замашек. Покрутил я растопыренной пятерней в воздухе, она наш боевой товарищ и 9 танков вон там на поле на ее счету. Извини, майор, вы ж такие молодцы, мы-то молодцы, а вот вы не очень, но об этом после, а пока действительно представься уже и зови экипаж кофейку попьем. Кофе? Здесь, имя назови. Так, безымянный я. Это как так? А, фамилия моя такая, майор безымянный. Не слышал, что ли? Ну, ты даешь. Командир 2-го батальона 317 танкового полка 1 я. Серега меня звать, а ты, Андрей. Ну, вот и познакомились. Миш, позови ребят из 34-ки. Жанна, организуй всем кофейку. Пока мой экипаж выполнял возложенные на него задачи, хроноаборигенский майор с огромным интересом рассматривал наш танк, обошел его вокруг аж 3-жды. С таким же легким обалдением на нашего ЧАПе смотрели и танкисты из его экипажа. Не пойму, вроде КВ, а странный. Башня и больше и ниже. Калибр 85, не меньше. А пулемет? Пушка от зенитки. Пулемет обычный, 7.62, а это, майор Серега показал на спаренную с 52 к авиапушку ВИА-23, авиационная вяжка на 23 мм, скорострелка, танк секретный, кроме того, что видишь, больше не скажу, да, понял я, но как вы по полю неслись, а, кавалерия, ну, да, быстро, и я заметил вы сходу стреляли, зачем, а зачем на остановках в мишень превращаться, так прицелиться-то как, Рысева умеет, не переживай. Тут Жанна принесла нам по стаканчику кофе и так обворожительно, но с рысиной коварностью, улыбнулась майору, что я аж за него похолодел. Но Жанна тут же озорно глянула на меня и стало понятно, что майору в этот раз удалось проскочить буквально на шару. Все целы, всем хорошо. Это кофе, было заметно, что майор Серега с кофе был не особенно знаком и потому отнесся к нему настороженно. Кофе. Причем, хороший, распробуешь, всю жизнь хотеть будешь, бодрит, буржуйский же напиток, ну, можно и так сказать, у финнов отжал в 39-м, соврал я, майор попробовал, сморщился, не понравилось ему, горький какой, Жанна, сделай майору послабее и сахарку положи, крикнул я Рысева и тут же обратился к безымянному, мы-то без сахара привыкли и средние крепости, сейчас Жанна тебе послабже заварит, какая ж тогда сильная крепость, ну. Утром чашечку в два раза меньше этого стаканчика выпьешь и сразу проснешься. Глазищева какие будут. Улыбнулся я в ответ, изобразив, какими должны получиться глазюки. Вот, кстати, стаканы необычные. Рассматривал Серега обычный раскладной, которых у нас было полтора десятка, а на всякий случай столько. Мало ли десант на дороге будет. Много места эти стаканчики сложенными не занимают, весит мало и мы взяли их с запасом. Вот сразу и пригодились. У осназовцев такие, подарили нам два, понятно, протянул майор Серега и взглянул на меня более настороженно, нет, смотрел он не подозрительно, мол не шпион или мы, а именно настороженно, осназ, танк, который для его понимания должен быть не секретный только снаружи, а какой еще может быть боевая бронированная машина, которая явно более тяжелая, чем его 34-ка и носится по полю боя со скоростью едва ли не курьерского поезда. При этом, гася врага сходу, ТЕ, без положенных по наставлениям остановок, от такого счастья лучше держаться посторонясь, чтобы за ненароком знание какого секрета не прищемили. Вот насчет твоего понятно давай разъясню. Майор посмотрел на меня с очередным удивлением, про существование нашего танка рассказывать можно и даже нужно, мол весь такой геройский и результативный, и называется соответственно, ЧАПой, и, важно будет сказать, что мы уйдем в тыл к немцам и начнем куролесить там. Какой тыл? Ты че, Андрюха? Сам же видел, как мы им дали, убрались. Еще пара ударов и на их территорию войдем и погоним. Нет, Серега, не получится так. Почему это? Пример хочешь? Ну, посмотри на это поле. Сколько там наших танков и сколько немецких. Наших больше, но... А сколько немцев против вашего полка стояло, ты в курсе? Не дал я ему договорить оправдание. Дивизия? Батальон, Сережа, батальон, да, ну, вот тебе и ну, размен неравный, они батальоном набили у нас половину полка, а мы у них полком только половину батальона, да, в итоге они отступили, но, при этом, дали лучший боевой результат, практически один их батальон уничтожил полтора батальона из твоего полка, спросишь как так, почему так, ответ есть, у них лучше организация боя, пока лучше, у них больше боевого опыта, подумай об этом. Безымянный закипал, было видно, что он готов схватиться за оружие и прислонить меня к стенке, но он еще не вошел в эту войну всей своей сущностью и его сдерживали пока законы мирного времени, не нравятся мне твои пораженческие настроения, Толстов, спокойно, они не пораженческие, они трезво оценивающие силу врага, и немец сейчас сильнее за счет лучшей организации, но мы победим, научимся, наладимся, соберемся и победим, это без вариантов. Как у нас всегда и бывает, на их территории победим, но не скоро. Понимаешь, майор смотрел на меня и не знал, что думать. Потом он посмотрел на наш танк, я не торопил его со словами. Сказанное надо мной пропустить через себя, ведь это для меня оно, история. А он из тех, кто эту историю творит своими руками и жизнями. Но, наконец-то, он ожил. Танк твой секретный. Я кивнул ему, подтверждая, тогда почему он оказался на линии боевого столкновения. Они находятся в нашем тылу на полигоне, потому что это не экспериментальный танк, это законченная по замыслу боевая машина, и его задача воевать не в прямом боестолкновении, а рейдерство по тылам противника. поэтому он здесь. Ты сейчас пойдешь дальше туда?» Безымянный показал рукой в сторону запада. «Нет, зачем топливо тратить? Я останусь здесь, немцы сами сюда придут, а ты пойдешь туда. Я, в свою очередь, показал рукой на восток. И далеко мне туда идти?» Было аж слышно, как майор скрипнул зубами от бессильной злости. «Скорее всего, до Москвы». И вот тут Безымянного аж перекосило. «Не пари чушь, всегда исходи из худшего варианта, майор, и всегда верь в нашу победу. Я должен буду доложить о тебе и твоем решении». «Точно так, и не только доложить, но и на привалах у костра рассказывать о том, какой очень необычный и грозный танк ты повстречал, как ездит, как стреляет. Тем более, ты и сам все видел, везде рассказывать, всем. Хочешь слух пустить?» Дошло до Безымянного. «Да, причем, важно, чтобы знали не только наши, но и особенно, немцы», подтвердил я и тут же объяснил. «Мне нужно оттянуть на себя их части. Справиться им со мной будет сложно, но на фронте их будет меньше. Понимаешь?» Безымянный смотрел на меня все больше и больше обалдевая. «Как немцы-то узнают? Думаешь, среди моих товарищей есть шпионы? И это тоже может быть». Майор аж вздернулся. «Но, к сожалению, часть твоих товарищей неизбежно попадет в плен к немцам. Кто раненый, кто силой, кто смолодушничает. Такое бывает. Ты-то откуда знаешь? Война только началась. Это не первая моя война, Сережа». «Понял. Наверняка для него эта война первая, и мои слова он принял для себя, как то, что речь идет об озере Хасан, Халхин-Голе, Испании, Финляндии или освободительном походе, что меня вполне устраивало, но мои товарищи не скажут, не выдадут». «Скажут. Слухи, не гостайно, а немцы допрашивать умеют, если им надо. И именно это сказать можно, и даже нужно». Тут я поднял вверх указательный палец, как бы обозначая важность того, что должны будут сделать при случае его товарищи. К майору подбежал танкист из его экипажа. «Товарищ майор, комполка вызывает». «Извини, Андрюха». Майор побежал к своему танку. Я же дал неявный знак Жанне послушать разговор. Не то чтобы не доверял, но осторожность проявить никогда лишним не бывает. Та поняла и быстро забралась в свой люк. Через несколько минут, пообщавшись со своим командиром, вернулся Безымянный. По лицу было видно, что он несколько озадачен. «Загоруйко приказал тебя привлечь и вместо комбата первого батальона поставить. Витьку их комбата убило». «Загоруйко, кто такой?» «Так комполка же». «Извини, Серега, но придется Загоруйке твоему поискать другого комбата». И тут я достал из кармана грозную бумагу за подписью самого Сталина, липовой, конечно же, но качественно сработанной в нашей лаборатории, и протянул ее Безымянному. Бумажка была уровня «все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства 3». Другим текстом, конечно же, но суть та же. А майор, вернув мне бумагу, только развел руками. И тут из ЧАПа вернулась Жанна. «Командир, немцы концентрируют танки в 8 километрах у станции. Судя по переговорам, часа через 3 собираются выдвинуться в эту сторону. Особое внимание у них к двум рощам у озера и полю между ними». У майора глаза снова полезли на лоб. «Мы ни с места не сдвинулись, а уже знаем планы немцев. Так разве бывает?» «Но, очевидно, бывает. В случае этого необычного и даже очень странного танка, наверняка, и не такое может быть. Разведка в нашем деле самое главное, Серега». Опять поднял я указательный палец вверх, заметив его новое легкое обалдение. «Дуй к себе в расположение, а задач полкана. Я выдвинусь в сторону немцев, постараюсь обломать им радость атаки на вас и задержать до ночи. Ты один справишься?» «Да, один. Вот и узнаем, справлюсь или нет. Но должен справиться, я для них цель непонятная и неудобная. А полкану скажи, что ты советуешь устроить немцам огневой мешок из засады. Можно сослаться на меня, но мне твои ордена не нужны, так что забирай их себе». Безымянный при этих словах только хмыкнул, но видно было, что с удовольствием. «Сейчас покажу, где засесть». Я достал карту, которая тоже поразила воображение майора качеством изготовления и матовым ламинированием, тоже ведь сработает на нужные нам слухи, раскрыл ее и показал Безымянному две рощицы, растущие по краям протяженного поля. «Смотри и даже зарисуй. Немцы наверняка ожидают, что вы устроите засады в этих рощах. Место прям-таки просится для этого. Им надо помочь утвердиться в этом знании. Как и зачем? Имитируйте танки. Куча веток с торчащими из них прямыми бревнами, аки стволы орудий танков. Зачем? Чтобы немцы или пробомбили все это, или накрыли артиллерией. За ночь как раз успеете. До утра они туда не сунутся, Это и будет моей задачей. А сами мы куда? А вы устроите засады вот здесь, 1,5 километра дальше, в этом кустарнике и леске. Лесок, заметь, на горочке. Ну, а там, когда немцы появятся, постреляйте по ним и дальше по ситуации. Зарисуешь? Зарисую. Но нашего полка на убедить. Потеряет остатки полка в первой же атаке, если ломанится на немцев в лоб. Береги себя, мы ждали. Посланный дрон-разведчик показал, что немцы пустили вперед разведку на 3 мотоциклах. И еще мы заметили то, что комполка так и не внял безымянному и тупо решил устроить засаду в обеих заманчивых для того рощах. Как будто немцы тупые дураки, в течение 2 лет до того занявшие всю Европу. Впрочем, я мог быть и несправедлив к комполка, и он вполне мог посчитать, что я заманиваю их туда, а немцы там-то его полкой накроют. Вполне разумное мнение, если предлагает какой-то незнакомец. Но я знал, что полковник Загоруйко очень скоро убедится в обратном и что этот незнакомец наоборот пытался спасти остатки его полка. И первое, чем мы пока могли помочь реально, перехватить разведку и уничтожить ее. Для чего мы пропустили мотоциклистов и, подождав пока они не отъедут подальше, выдвинулись им с тыла из небольшого лесочка, где прятались сами. Туда мы переехали после того, как безымянный умчал по вызову комполка, дали газу и по лесной дороге, плавно петляющей в этом леске, нагнали немецких разведчиков довольно-таки быстро. Звук нашего мотора их не смутил. Так-то за 3 первых дня войны они уже успели услышать, как грохочут наши танки, а тут звук более похожий на работу мотора обычного грузовика, а грузовики сзади них могли быть только немецкие. Зачем-то командование, видимо, отправило им вслед, может для помощи, мало ли что, но, в целом, ничего тревожного, это немецкую разведку и погубило, хотя они и заметили, что сзади приближается не грузовик, а танк, и он не останавливался. Жанна, видишь у одного антенна из коляски, его первым, точно так, фугаской, пора, бах, Жанна стреляла почти что в комфортных условиях, расстояние до мотоциклистов было 300 метров, Чапай, несмотря на неровности лесной дороги, шел довольно-таки плавно, больше скорость, меньше ям, и промахнуться было нереально. И от взрыва попавшего прямо в него снаряда 85 мм этот мотоцикл с рацией перестал существовать. Буквально разлетелся на мелкие клочки, из которых самыми крупными были пара мотоциклетных колес, улетевших куда-то далеко в стороны. Из 2 других мотоциклов. Один кувырнулся с дороги, а во втором мотоциклист оказался более опытным и смышленым и сразу дал газу. Тут же ему вслед протарахтела очередь из вяжки, железные и кровавые ошметки полетели в разные стороны. Второго, который кувыркнулся, постигла та же участь, но кровавых ошметков было меньше, ТК, всех 3 седаков попросту вышвырнуло из мотоцикла при его опрокидывании. Жанна могла и не попасть, но кого все же пришила. Подкатывать к ним и проверять, остался ли кто из них живым, я не стал. Во-первых, главное было лишить их связи, а во-вторых, лишенные мобильности и скорости они не смогут ничего сообщить своим. Ну, и оставшиеся в живых могли еще и жути своим комрадам навести, что мне как раз и было надо. Но 2-3 часа я уже выиграл. И выиграл время не только для возможности грамотно устроить засаду танковому полку, но и для себя. Мне ведь тоже не улыбается переть на уже 1,5 немецких батальона в лоб. Я ж, хитрый и немножко умный, Мишка умелый, а Жанна, меткая до невозможности. После расправы над немецкой разведкой мы немедленно вернулись на опушку того леска, откуда начали погоню за мотоциклистами. Теперь, нам надо было побеспокоить немцев другим образом. Т.Е., я хотел лишить их или боеприпасов, или топлива. Дрон еще висел в небе и, пока Мишка вел машину, мы с Жанной выискивали цели, грузовики с тем или другим, которые должны были быть где-то рядом или прямо в скоплении немецких танков. И я угадал, там было 2 бензовоза, и до них от нас было всего 6 километров, пустяк для нашей 52К, пусть даже и укороченный под наш танк. Жанна, цель бензовозы, давай фугаску, пристрелочный, выполняю, бах, и через несколько секунд камера дрона показала взрыв, снаряд лег правее и далековато от бензовозов. Немчура побежала в стороны от обоих, еще 2 пристрелочных и потом 2 по цели, огонь, бах, взрыв, легло ближе, но надо еще левее, бах, 3-й снаряд упал и взорвался рядом с одним из бензовозов, кабина его загорелась, 2-й же вдруг начал движение, прям такой геройский в нем водила-то, бах, 4-й снаряд лег между бензовозами, но вреда уже уезжающему второму не нанес. Упреждение давай, 100 метров, есть, бах, таки попало не прямо по машине, а прилично впереди ее, но то ли водилу осколком приголубило, то ли просто оглушило, а бензовоз вильнул в сторону и, видимо, хватанул колесом в какую-то яму. Поскольку скорость он уже успел набрать, то вначале клюнул носом, а потом подпрыгнул мордой, вильнул и остался на колесах, но остановился. Добей. 2 снаряда. Есть добить. Фугасок 4 штуки осталось. Понял. Постарайся с первого попасть. Бах. Не попало, но близко. Бах. Уже ближе, и после того, как султан взрыва и дым рассеялись, мы увидели, что из стенок его цистерны через несколько пробитых осколками дыр хлещет бензин. И это значило, что сегодня немецкие танки в атаку не пойдут. А я дал команду дрону возвращаться обратно. 1 строгого соответствия нумерации частей РК в этом произведении нет. 2 на самом деле раскладные стаканчики, чем-то необычным в СССР тогда не являлись. Просто майор безымянный с ними еще не знаком. Распространенность их еще была невысока. В каждом киоске пока что не купить, но на фронтах они были, поисковики их находили, как советские, так и немецкие. А вот изобрели раздвижные стаканчики на рубеже 19-20 веков США. 3 Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства, в оригинале не государства, а Франции, это текст бумаги, которую кардинал Ришелье подписал 5 августа 1628 года. Она была дана миледи и описывала секретную и не совсем законную миссию героини романа Александра Дюма «Три мушкетера». Глава 6. Трудно, когда командир – дуболом. Так и получилось. Немцы не стали атаковать остатки 317 полка в этот погожий день июня 1941 года. А как атаковать, если выделенное и доставленное топливо для танков и самоходок уничтожено, а того, что осталось в баках, вряд ли хватит на то, чтобы нормально завершить бой. Ни один танковый командир не отправит свою часть в бой, если у него не будет уверенности, что дело не закончится только достижением передовой линии противника. Он должен быть уверен, что его часть, если не сможет развить успех, то хотя бы выйти из боя должна суметь. И топливо, взамен уничтоженного, придет в лучшем случае к ночи. А как ночью атаковать? Приборов ночного видения, как на нашем ЧАПе, у немцев точно нет. Зная все это, я поначалу приказал выйти на связь с Загоруйко. Хотел его обрадовать этой хорошей для него новостью. Но тут же этот приказ отменил. Посчитал, что тот не воспримет наш с ним радиоконтакт правильно. Да я и сам бы насторожился, если честно. Вдруг это какая-нибудь радиоигра немцев. Так что подумал и решил наведаться к нему лично, на танке, разумеется, и, само собой, ночью. Только сказал Жанне, чтобы сообщила полкану, дескать, мы прибудем на совет с ним, но уже потемну. В том смысле, что с дуру шмалять на мой звук из его танковых пушек не надо, от слова совсем, что та и сделала. Правда, послушав крикливо командный Загорукин ответ, в сердцах бросила ему в прямом эфире, что он хамло неотесанное и быдло, на что я только усмехнулся. А Мишка злобно задвигал скулами. Ох, чую я, что получит этот полкан по носу. Не сейчас, но при случае обязательно. Мишка, он ведь, короч, память у него хорошая, отвечаю. И вот уже стемнело, и где-то гремела канонада, но не у нас. У нас пока что было тихо, как в тылу. Можно бы еще похулиганить, а почему бы и нет? Сколько у нас фугасок, ты говоришь? Теперь 2. Был ответ Жанны. Так, до пополнения быка и то еще полчаса. Успеем. Поднимай дрон, посмотрим, что там у гудерианцев делается. Так там же не гудериан, удивилась. А кто? Это я забавлялся, ТК, прекрасно знал, кто был командующим у немцев в этом сражении при Дубно, Луцке, Бродами, Рундштетт, Клейст и еще какой-то перец. Да не все ли нам равно, какой там немец перец? Мочим всех, в колбасу. При этих моих словах Жанна улыбнулась своей обворожительной улыбкой, нормальной, без вот этих вот росиных ноток ей иногда присущих. Есть всех, дрон пошел, пока он идет, кофеек сваргань, пожалуйста, может лучше чаю? Не, чай это на привале, а в бою лучше кофе. Есть кофе. Через 10 минут, потягивая ароматную арабику, мы уже наблюдали то, что показывала нам ночная камера квадрика, а показывала она действительно, как я и предполагал, новоприбывшие автоцистерны и процесс заправки танков. Сколько их уже заправилось, мы, разумеется, знать не могли. ТЕ банально профукали этот момент, но сейчас задача стоит не сколько заправки помешать, хотя и это тоже, сколько необычного шороху среди немецких танкистов навести. Ладно, днем их обстреляли, а тут я хочу, бац, и ночью. Кстати, после дневного обстрела их нами они, гады этакие, вызвали авиацию и попытались нас найти. Только ничего у них не получилось, ТК, мы сидели аки мышки замаскированные под веником и даже дураков не включали. Хотя соблазн был, но я решил, что такой козырь оставлю на потом, а все просто. Второй раз врубить глушилку означает, что немцы тут же задействуют радиопеленгаторы, которых у них хватало везде. Не обязательно, ТК, тех банально может в наличии поблизости не оказаться, но ведь предполагать всегда надо худшие. А это значит, что они с радиопеленгацией будут более-менее точно понимать, где мы находимся. И зенитных снарядов у нас не было, ну, кроме вяжки, которая могла гасить самолеты очередью. Но все равно, не надо нам пока от самолетов бегать, не убежим. Так что немцы в количестве тройки штук прожужжали и повыли почти над нашим ЧАП, и мы бомбанули те две рощи с нашими танками. Судя по паре черных дымов, поднявшихся оттуда, кого-то и накрыли. А я ведь предупреждал, а он не верил. Давай по старым ориентирам оба снаряда. Интервал 10 секунд. Есть интервал 10 секунд. Бах. Снаряд ушел в ночь. И через пяток секунд в расположении немцев. Бух. Не очень удачно, но беготня там случилась. Жанна скорректировала прицел и снова. Бах. Ждем. Бух. Уже лучше. По бензовозам не попало, но танкистам дайчевским и того хватило. Сколько-то из них завтра в бой не пойдут. Какие-то по ранению, а с каких-то половинки смертных медальонов снимут. И по делам. Все. Возвращай дрон. И через 10 минут дрон вернулся. Прошло еще 17 минут, и вокруг танка возникло голубоватое свечение довольно большого полупрозрачного купола. Причем, свечение было видимым только изнутри купола, а туда наружу, на его же внешнюю поверхность транслировалось изображение одиноко стоящего замаскированного в ветках ЧАПе. Точно-точно. Проверяли до того, я видел. Показывается то, что можно увидеть со стороны в этом месте, и никакого шевеления. Пройти сквозь купол нереально, отбросит ударом электротока. Пробиться на, скажем, танки, наверное, можно, но где ж взять вражеские танки ночью, чтобы он пытался нас таранить? Так что процесс с дозаправки машины и пополнения его БК снаружи не был заметен вовсе. Внутри же купола, чуть сверкнув, как из воздуха возникли фигуры техников, сразу же бросившихся выполнять свои задачи. Кто занимался проверкой ходовки, кто диагностикой движка, проверялось электрооборудование, системы управления, все, что требовалось по регламенту обслуживания этой машины. Пятеро техников пополняли боезапас, появившийся тут же вместе с ними. Причем, появился полный штатный боезапас, а там они укладывали столько, сколько надо по штату. Старший прибывших капитан Васильев подошел ко мне. «Здравия желаю, товарищ майор. Будут какие-нибудь пожелания у экипажа?» «Пожелания, Жанна, Миша. Вам надо чего-нибудь, шоколадку?» «Это Жанна, с улыбочкой так, будет завтра». Улыбнулся в ответ капитан и посмотрел на Мишку. «Не, мне ничего пока». Тот немного смущался. «А вам, товарищ майор, дрон со сбросом. Масса сброса какая нужна? Да полкило хватит, можно чуть больше. Обязательно ночная камера. Дальность 10-15 километров. И про зарядку рядом со штатным подумайте». «Принял. Завтра доставим. И шоколадку тоже. Вам будет». И капитан весело рассмеялся. «Дрон мне был нужен не бомбочки сбрасывать, а для малозаметности связи, чтобы не выходя в эфир передать какую информацию нужному адресату. Вот прям чую, что должен пригодиться. Причем, довольно скоро». Технари, однако, закончили свои работы и построились возле танка. Каждый доложил старшему о выполнении своей задачи, и старший отрапортовал мне, что они все положенное сделали, и пожелал нам удачи. Я поблагодарил и скомандовал своим занять места в машине, ну и сам туда же, от греха подальше, а потому что по инструкции в моменты накрытия и схлопывания защитного купола мы должны быть там, а иначе есть расчетный риск, что находящегося вне танка может утянуть вслед за куполом, и последствия того еще до сих пор не изучены. Вот поймаем какого немца в плен и изучим. А пока что лучше поостеречься, что мы и сделали. И посмотрели на своих обзорных экранах, как вначале сверкнув исчезли техники, а через 5 секунд схлопнулся купол. И до утра еще оставалось время, которое и нужно было использовать не только для отдыха, но и для попытки установить нормальный контакт с командиром этого 317 полка. «Мишка, знаешь, куда рулить?» «Так точно, Жанна. Радиополкану, мол, ехаем к ним. Есть радио, козлу, вонючему. Он там на истерике и без того. Прости ты его, а Мишка потом ему морду набьет. А ты, а что я? А я помогу ему, полкану, немцев победить, ты не думай. Ша-ша-ша-ша-ша. Что Жанна мне ответила, я так и не разобрал. Но ничего ласкового, что уж точно. До 317 полка мы доехали спора. Бояться нам было некого. Немцы в ночь не совались. Не потому что боялись, а потому что не видно нифига. Впрочем, они могли, конечно же, ТК, пока не боялись. Ведь партизанское движение еще себя пока никак не проявляло. Всего-то третий день войны, ни о каких партизанах еще и речи нигде нет. Бьются пока регулярные части, которые немцы гробят только в путь. Увы, по пути мы увидели три разбитых мотоцикла и через тепловизор заметили, что неподалеку от них есть два теплых, ТЕ, вполне себе живых тела. Тела нырнули в укрытие и замерли. Командир, проверим, это Жанна. Нет, незачем, можно было пулеметом. А если это наша разведка? Ну, да, не подумала, извини, бывает. По мере приближения к расположению 317 полка, на экране постепенно стали возникать пятна горячих моторов и теплых живых людей. Моторы не двигались, а люди бегали, и их тепловые следы быстро скрывались либо в танках, либо за кочками и в ямках. Я скомандовал остановку. «Жанна, сделай мне радио с полканом». В наушнике щелкнуло, зашуршало, зашипело и захрипело буквально сразу все и одновременно. «Комбат 317, ответь чапаю». Повторяю. «Комбат 317, ответь чапаю». «Хаерша я шаерха комба шайлэр ща ща ща пыша». Это, я так понял, и был ответ на мой вызов. Ну и связь у них тут, и тут же в эфир. Машина остается на месте, я выхожу для встречи. Прошу выслать делегата. Хашаша пашищхащ без МХРР. Серегу посылает что ли? Ну, посмотрим. А тебе, Жан, он так же хрипел? Понятнее было. ХМ. Походу рацию повредило, или питания шибко много. Я выбрался из танка, спрыгнул на землю, оправил комбинезон и пошел в сторону танкистов. Уже начинало светать. Нет, это не потому что я на свежий воздух соизволили выйти, а время подошло. Так что я тут совсем ни при чем, оно само. А навстречу мне из леса шел человек с черным от копоти и грязи лицом, от которого пахло соляром и дымом. Я даже не сразу узнал его. «Андрюха, ты?» – раздался знакомый голос. «Я? Кто ж еще-то?» «Да, точно ты. Это был майор Безымянный, действительно посланный вперед для опознавания. Давай, веди к своему полкану», – сказал я и протянул руку для пожатия. Безымянный так и пожал ее, так и поздоровались. Причем даже в темное было заметно, что он очень рад нас видеть, особенно после такого встречного боя, когда мы совместными усилиями накидали немцам хороших люлей. Но идти не пришлось. Загоруйко, увидев, что мы опознались, вдруг сам вышел к нам. И был это такой коренастый человек с удивительно русским лицом. Правда, тоже чумазым, как и у Безымянного. А тут я такой весь чистенький и умытенький. Аж самому тошно и чисто по-пролетарски в морду дать хочется. Представьтесь, майор Толстов. Часть не назову, не имею права, но мои доки Безымянный видел, могу показать и вам. А вы кто? Полковник Загоруйко, 317-й краткой танковый. Очень приятно. У тебя и вправду баба в экипаже? Походу он и вправду хамло. Не баба, а женщина. Да, хоть крокодил. Слушай сюда задачу. Ты со своим быстрым танком. Начал он гнуть свое. Стоп, товарищ полковник. Тут же осек я его. Я не нахожусь в вашем подчинении и находиться не буду. Да ты понимаешь, что родина в опасности, и все эти ведомственные штучки-дрючки надо забыть до победы. О, как зарыл. Что родина в опасности, я знаю, и знаю свою задачу, как ограждать ее от нее. И это вовсе не подчинение первому же встречному компука. Да ты, б мягкий знак, да я, ее род, да под трибунал, е, не унимается, блин. А вы, товарищ полковник, знакомы с обстановкой в целом и в частностях, вы в курсе, что против вас завтра с утра пойдет 1,5 батальона танков? Совершенно спокойно и четко подкинул я ему работу для головы. Разобьем, зажмем их на этом поле с двух сторон и расстреляем. Боюсь, что нечем будет расстреливать, товарищ полковник. Да, что ты, б мягкий знак, себе позволяешь. Успокойтесь, могу объяснить. Полкан пыхтел, и было заметно, что он пытался взять себя в руки. Кажется, ему это удалось, в глазах злоба вдруг сменила на интерес, правда, на какой-то ревнивый. Объясняй, через пару-тройку часов, как расцветет, обе эти рощи либо подвергнутся бомбежке, что вы уже один раз испробовали, либо будут обстреляны, как минимум батареи 105 миллиметровок, которая у немцев имеется обязательно, но пока не обнаружена. Повторяю, что времени у вас не более пары часов. Значит, мы сейчас выступаем, наваливаемся на немцев и даем им ПВ по полной программе. В темноте, вы не у Тухачевского, часом учились, товарищ комполка, 1, да я тебя, Б мягкий знак, Тухачевский, враг, 2, да он враг, но за ваш полк отвечаете вы лично, и вам сейчас срочно необходимо отвезти его остатки на место, о котором я говорил майору Безымянному, оттуда немца бить сподручнее, выбить десяток машин и сразу отступить, ты в своем уме, майор, так мы, БТ, и до Москвы да отступаемся, совершенно верно, что АО, раз рот, при этом сохранив людей, матчасть, но набив и ослабив врага, так, майор, пошел вон, наикраткое, я сказал, полкан не расстрелял меня тут же только потому, что Жанна, пока мы с ним припинались, потихонечку навела нашу пушку на него, и он это заметил, что показали его же удивленные глаза, смотрящие в жерло нашей пушки, и не мог он никак понять, как так вдруг и вот оно, а просто привод башни у ЧАП тихий и комполка орал так, что сам себя не слышал, вот и доорался, вас понял, товарищ полковник, удачи вам и вашим людям, это я сказал без крика и твердо, и тут же развернулся и пошел к ЧАПу, дошел, быстро забрался на танк, соскользнул в люк, а снаружи матерился и бесновался полковник Загоруйко. Мишка, задний ход, полицейский разворот, если сможешь, и ходу на максималке. Постарайся с пробуксовочкой. Есть с пробуксовочкой. Думаю, что со стороны наше убытие выглядело очень эффектно. Мишка, мастер вождения танка и прими он участие в каком-нибудь танковом биатлоне, то хороший приз взял бы наверняка. Я ж знал, кого беру в экипаж, а мужиков полка мне было откровенно жаль. Большинство из них погибнет уже сегодня, и я ничего не мог с этим сделать. Если только устроить что-то вроде переворота власти в полку, но для этого надо вольнуть Загоруйку. А как это сделать и как это же воспримут бойцы полка? Совершенно не факт, что и позитивно, ТК, мы для них чужие. Да и не наш это метод, я ж не Тухачевский, да и без того из них вряд ли кто доживет до победы. Кстати, они были еще пока живы и по другой причине. Место, где мы находились, было не самым боеактивным в сражении Дубна, Луцк, Броды. Нас специально именно в это место забросили, чтобы мы не сразу в пекло-то, а осмотрелись и пообвыклись. Если кто не знает, а это сражение, второе по масштабу танковое сражение всей Второй мировой войны, а не только Великой Отечественной. Первое, разумеется, это Курская битва, которая случится ровно через 2 года. Кстати, в сражении Дубна, Луцк, Броды советские войска потерпели сокрушительное поражение, безвозвратно потеряв за 4 дня с 25 по 29 июня 1941 года сразу больше, чем 2600 танков. Немцы потеряли меньше, но большую часть своих танков они вернули в строй и еще включили в состав своих частей множество затрофиенных у наших. Прошло 2 часа, мы уже успели даже прикорнуть, скрывшись под кронами больших деревьев. Самолеты 6 машин в нашем направлении, пока далеко, вдруг неожиданно и громко доложила Жанна. Вот о чем я и говорил, Мишка, ходу до того леса, есть ходу, Жанна, вяжку к бою, есть вяжку к бою, до того леса, который был больше удобным нам мелколесьем, мы успели и нам даже пришлось ждать 8 минут, за которые пыль, поднятая нашими траками, успела улечься. Мы вломились в то самое мелколесье, да так и затихли. А из-под деревьев как самолеты бить? Да, вы правильно поняли, что смотреть на то, как бомбят практически беззащитных танкистов, я не буду и обязательно постараюсь помочь им избежать тотальных потерь. Кто-то там у наших погибнет неизбежно, но далеко не все. Жанна, прикинь, фугаской попадешь, если курс на нас или почти на нас, то наверняка, с упреждением, не знаю, да кажись под острым углом идут, давай 6 км пробуй, 4 снаряда подряд, есть 4 с 6 пробовать, а после сразу вяжкой по ситуации, выполняй, есть выполнять, где-то там в башне загудело и залязгало, 1-й снаряд пошел в казенник, на экране я увидел, что пушка начала автоматически крестить свою цель, самолет, да, наведение у нас автоматическое по целеуказанию на экране, и я понимал, что вспышки наших выстрелов немецкие пилоты заметят обязательно, и потому, Мишка, будь готов пируэты фигурять, есть пируэты, командир, кренделями сделаю, я, кстати, тут не только команды отдавал, но и взял на себя от Жанны функцию глушения немецкой радиосвязи, ну как взял, Просто сказал, что включу сам, выбрав все тех же дураков, забойная мелодия кота. И как включу, так она и начнет. И еще управление курсовым пулеметом тоже было на мне, и им я собирался обстреливать самолеты, которые могли оказаться низко и близко. Ну, те, которые я нашим ПКТ мог достать. Поможет или не поможет по бронированным штурмовикам, вопрос, конечно же. Но все же, шанс, хотя буяли меня сомнения, что самолеты под ПКТ вообще полезут. В смысле не окажутся в секторе обстрела им. Зачем глушилку и пулемет на себя взял? Так чтоб не отвлекать нашу Жанну от основной ее работы в этот момент. Уж больно она у нас талантливый, ТЕ, талантливая наводчик, очень. 1 с июля 1921 года по январь 1922 года М.Н. Тухачевский, будущий маршал Советского Союза, среди первых пяти маршалов, Блюхер, Буденный, Ворошилов, Егоров, начальник военной академии РК, в основном прославился провальным польским походом 1920 года и всяческими прожектами по вооружению Красной Армии. 2. Тухачевский был расстрелян в 1937 году по обвинению в подготовке военного заговора в РК, целью которого было насильственное свержение власти и установление в СССР военной диктатуры. Глава 7. Первая большая победа. Немецкие летчики явно не ожидали нашей атаки. Мы слушали их переговоры, и Жанна переводила обычную болтовню, присущую небольшому коллективу, который имеет приказ командира, но каждый участник и сам знает общую их цель, наверняка доведенную до них еще на земле. Да, собственно, еще вчера некоторые из этих летчиков, или их комрады на других машинах, бомбили эти две рощи и никакого сопротивления не встретили. ТЕ, немцы вполне справедливо полагали, что и сейчас будет так же, как бы не так, и, дождавшись пока до них останется около 3 километров, я врубил на их волне наших развеселых дураков, которые полностью заглушили им радиосвязь. С веселой музычкой им ведь и помирать не так страшно. Правда же, огонь, и с интервалом в 6 секунд, который определяли возможности нашего автомата заряжания, большая пушка ЧАПЭ выдала 4 выстрела. Да, угла возвышения ей хватало, да еще и для вяжки тоже, спарены же.